Ловля воробьев. Среди мальчиков распространилась неизвестно откуда взявшаяся уверенность, что воробьев очень легко и просто ловить на водку. Стоит лишь вымочить хлебный мякиш в водке и раскидать его кусочками во дворе или на полянке, в тех местах, где они обычно собираются стаями. Сейчас мне непонятно, для чего понадобилось ловить воробьев. Но тогда этот вопрос казался настолько ясным, что не требовал ответа. Какой же мальчик откажется от возможности поймать живого воробья? А для какой цели не имеет значения? Важен самый факт ловли. Это, если угодно, заложенный в каждом человеке древний инстинкт зверолова. До этого простейшим способом ловли воробьев у нас в отраде считался такой способ. Из четырех кирпичей складывали на земле нечто вроде открытой коробки, а пятый кирпич, приподнятый на палочке, являлся крышкой. От палочки тянулся длинный шпагат. В кирпичную коробку насыпали пшено или какую-нибудь другую приманку. Едва воробей вскочит в кирпичную ловушку, чтобы поклевать приманку, надо дернуть за шпагат, выбить палочку под порку, и верхний кирпич накроет воробья в кирпичной западне. Теоретически это было очень хорошо, но на практике всегда почему-то оказывалось, что воробьи не хотят идти на приманку. По всей вероятности, их пугали грубые кирпичи, а палочка с привязанным к ней шпагатом вызывала подозрение, что тут дело нечисто. Сколько раз я не пытался поймать воробья таким способом, никогда ничего не получалось. Ловить воробьев на водку сделалось чем-то вроде общего поветрия среди всех мальчиков нашего города. Появились мальчики, которые божились и ели землю, что собственноручно поймали несколько воробьев на водку. Поддался этому поветрию, разумеется, и я. Желание собственноручно поймать воробья на водку сделалось моей навязчивой идеей, и я почувствовал, что не успокоюсь до тех пор, пока моя мечта не осуществится. Но возникал серьезный вопрос. Где достать водку? В нашем трезвом доме ее не водилось. Запрещалось даже произносить это слово. Я знал, что обычно пьяницы покупают водку в монопольке, то есть в так называемой казенной винной лавке, и чаще всего распивают ее тут же, на улице, прямо из горлышка. Буль-буль-буль-буль. Причем водка течет по бороде извозчика пьяниц. Я знал, где помещается ближайшая монополька, но не имел представления, сколько стоит водка и продадут ли ее мальчику моего возраста, да еще гимназисту, что строжайше запрещалось законом. Я навел справки у дворника и узнал, что водка бывает разная, белая головка и красная головка, то есть запечатанная белым сургучом и красным сургучом. Белая головка считалась лучшей очистки, стоила дороже красной головки. Водки и плохой очистки. Я понимал, что воробьям все равно, на какую водку их будут ловить. Поэтому решил купить красную головку, если, конечно, мне ее в монопольке отпустят. Остановка была, как всегда, лишь за деньгами. Эх, деньги, деньги, сколько раз мне приходится упоминать о них в этой книге. Но ничего не поделаешь, такова жизнь. Где их достать? Я обшарил доску буфета, на которую кухарка клала сдачу с базара. На буфете денег не было. Тетина комната была заперта на ключ. В шкафу, в старых папиных брюках, тоже ничего не нашлось. Что же делать? Как быть? Я посмотрел в окно и увидел во дворе, как нарочно, множество воробьев, которые попрыгивали на тугой осенней земле среди облетевших кустов сирени и клевали всякую дрянь. Была бы у меня под рукой водка, я бы им показал. Надо заметить, что водка продавалась в бутылках разного размера, носивших соответствующие названия: сотка, шкалик, совсем крошечные мерзавчики и еще что-то в этом же духе. Кажется, шкалик стоил с посуды 21 копейку. Я был уверен, что шкалика вполне хватит на десятка два воробьев. Тут же я придумал тонкую хитрость, чтобы мне отпустили в монопольке водку. Пущу слезу и скажу жалобным голосом, что у меня простудился маленький братик, и доктор прописал растирать его водкой. Так что с этой стороны все было продумано очень хорошо. Но деньги, деньги, где их взять? Между тем, желание немедленно приступить к ловле воробьев уже как пожар охватило мою душонку. Тогда мне пришла в голову мысль обратиться за помощью к жильцу, снимающему у нас комнату. Жилец был припоганая личность, сварливый и придирчивый. Он нигде не служил, целый день валялся в жилете без сапог, положив ноги в белых, несвежих карпетках на железную спинку кровати. Нанимая у нас комнату, он отрекомендовался известным путешественником Яковлевым. Это произвело на тетю некоторое впечатление, и хотя его волосатое лицо, грязное пенсне, несвежий крахмальный воротничок, бумажная манишка и какое-то как бы вогнутое лицо с глазами привередника и склочника тете не понравилось, но путешественнику все же отдали комнату. Я еще при случае расскажу более подробно про этого жильца-путешественника, а также про других жильцов, которые снимали у нас в разное время комнаты, но сейчас не буду отвлекаться. Гримасничая от чувства неловкости, я постучал в дверь известного путешественника. Храп, раздававшийся в комнате жильца, прекратился, и я услышал скрипучий, недовольный голос в нос. «Кто там? Что вам надо от меня? Войдите!» Я вошел и, преодолевая страх перед знаменитым человеком, произнес, не забыв шаркнуть ножкой. «Здравствуйте. Извините, что я вас разбудил. Дело в том, что дома никого нет, а мне крайне необходимы деньги на водку». «Вот как?» — сказал вновь знаменитый путешественник. «Рановато начал, у меня нету денег». «Всего 21 копейку», — умоляющим голосом сказал я. «Ну да, наш калик», — заметил путешественник. «Вы не беспокойтесь, я вам отдам, честное и благородное слово, святой истинный крест», — перекрестился я и для большей убедительности прибавил. «Пусть я провалюсь на этом месте». Недовольно промычал Яковлев, надевая пенсне, отчего его вогнутое лицо стало как будто бы еще более вогнутым. «Довольно странно так бесцеремонно врываться в комнату отдыхающего квартиранта и требовать от него каких-то денег. Не понимаюсь». С этими словами знаменитый путешественник, не вставая с кровати, порылся в карманах своих полосатых, так называемых штучных брюк, пожелтевших по швам и вокруг ширинки, позвенел связкой каких-то ключиков и затем протянул мне на ладони ровно 21 копейку мелочью. «Но имей в виду, что я даю тебе эти деньги в счет квартирной платы, и не смей меня больше беспокоить». Я на цыпочках удалился, за моей спиной заперли дверь на ключ, а затем послышался звон пружин и храп, похожий на всхлипывание. С покупкой водки обошлось не слишком гладко, но все же кое-как обошлось. Сиделица казенной винной лавки, помещавшейся за проволочной сеткой загородки, напудренная дама с заплаканными вдовьими глазами и толстым жирным лицом с лиловым румянцем, сказала мне грубо: «Шел вон отсюда! Как не бессовестно, а еще гимназист, сын интеллигентных родителей, и уже с таких лет начинаешь! Вот я сейчас позову городового, и он отнимет твой гимназический билет, и чтоб я тебя больше не видела, пошел!» Я выскочил, как ошпаренный, на улицу, где толпились выпившие извозчики и босяки, откупоривая свои сотки, мерзавчики и шкалики. Делалось это следующим образом. Сначала обдирался с головки сургуч, обдирался он о жестяную терку, нарочно для этой цели прибитую к стволу акации, чтобы пьяницы не портили городских насаждений. Извозчики в своих клеенчатых или касторовых шляпах с пряжкой, в синих армяках до полу, бородатые с прозрачно-голубыми глазками и красными носами, а также босяки, действительно босые или в каких-то немыслимых бахилках, привязанных к ногам веревочками, в ситцевых штанах и рваных рубахах, сквозь дыры которых виднелось голое тело, то, что тогда называлось типы Максима Горького, под наблюдением городового толпились возле терки, обдирая об нее сургуч, так что терка казалась как бы окровавленной. Затем пьяницы ловким ударом ладони о дно шкалика выбивали пробочку и, задрав голову, выливали себе в рот чистую жидкость, распространявшую сладковатый, слегка наркотический запах, от которого у меня кружилась голова. Затем они вытирали рукавом волосатые рты и, аппетитно хрустя, заедали желтовато-прозрачным соленым огурцом, истекающим рассолом, в котором блестели бесцветные огуречные семечки. Я увидел тачечника с мешком на голове, уже немного выпившего, который лежал внутри своей тачки с опущенными оглоблями, ожидая, когда его кто-нибудь наймет. У него были русые мокрые усы и добрые полупьяные глаза. Почувствовав к нему доверие, я попросил, чтобы он купил мне в монопольке водку. Подмигнув мне, как своему брату-алкоголику, он охотно согласился, и вскоре я со шкаликом в кармане шинели, откуда постыдно выглядывало горлышко с красной сургучной печатью, прибежал домой, не раздеваясь, накрошил в глубокую тарелку белого хлеба и залил водкой, предварительно отодрав сургуч на подоконник. Затем я вышел во двор и стал разбрасывать кусочки мокрого мякиша под голыми кустами сирени и под яблонями со стволами, уже закутанными на зиму соломой. Меня удивило, что ни одного воробья поблизости не было, хотя до покупки шкалика они покрывали все пустые деревья. Я спрятался за дверью черного хода и стал поджидать, справедливо полагая, что воробьи непременно заметят кусочки белого хлеба и слетятся на добычу. Однако воробьев как не бывало. Прошло не менее получаса, прежде чем прилетел первый воробей, красивый, уже не молодой, по-зимнему пухлый, хорошо отъевшийся, с блестящими перышками, как бы искусно, тщательно, во всех деталях, нарисованными на шелку тушью, каким-нибудь великим китайским или японским художником. Глазки воробья по-детски блестели, и головка вертелась во все стороны, в то время как он сам упруго попрыгивал на своих ножках. Сначала он не обратил внимания на кусочки мокрого хлеба, но, наконец, заметил, подскочил и клюнул один из них. Потрепал, с отвращением выпустил из клюва, вспорхнул и быстро улетел. Фррр! «Вот дурак», — подумал я. «Скоро прилетели штук 5 отличных воробьев и стали всей стайкой, как по команде, прыгать среди моей приманки, но почему-то не обращали на нее внимания, клюя землю между кусочками хлеба, а хлеба не трогали. Что они, сдурели?» — подумал я. Воробьи попрыгали немного среди кусочков хлеба, а затем, как по команде, улетели, катясь по воздуху низко над землей, как рассыпанные бусы. Фррр! Я порядком озяб, но твердо решил не уходить, пока не поймаю хоть одного воробья. Больше всего меня интересовало, как будет вести себя опьяневший от водки воробей. Из своей засады я видел, как тетя привела из детского сада Женьку, и как потом пришел папа в драповом пальто, держа под мышкой кипу у голубых ученических тетрадок накрест перевязанных шпагатов. Я проторчал за дверью черного хода до темноты. Уже пролетело несколько первых снежинок, предсказывавших скорое наступление зимы. Воробьи прилетали и улетали стаями и поодиночке. Некоторые клевали кусочки моего хлеба и даже, случалось, уносили их куда-то в клюве. Наконец они полностью расклевали приманку, но ни один из них не опьянел, не свалился с ног, на чем, собственно, и строились все мои расчеты. Несколько раз мне кричали из форточки, чтобы я шел готовить уроки и пить чай, но я не подавал голоса, будучи не в силах примириться с мыслью, что моя мечта рухнула. Мне все еще казалось, что вот-вот прилетит новая стая воробьев, которые наедятся остатками смоченного водкой хлеба, опьянеют, свалятся с ножек, и я их подберу в дребезги пьяных сразу 5. Тот-то все будут поражены. Увы, мои мечты так и остались мечтами. Способ ловли воробьев на водку оказался полной чепухой. Пришлось возвратиться домой с пустыми руками. На этом историю еще одной моей разбитой мечты можно было бы и закончить, если бы через несколько дней не произошло следующее. Едва я, возвратившись из гимназии, переступил порог квартиры, как передо мной предстал отец. Пенсне прыгало на его носу, шея подергивалась, словно ее давил слишком тесный воротничок. На щеках играл гневный румянец. «Негодный мальчишка!» — закричал он, выставив вперед нижнюю челюсть. «Оказывается, ты тайно предаешься употреблению спиртных напитков!» «Папочка!» — зарыдал я. «Клянусь тебе, чем хочешь! Святой истинный крест!» «Не кощунствуй!» — сказал отец и, взяв меня за плечи, стал трясти, приговаривая. «Боже мой! У меня сын пьяница! Он пьет водку!» Его борода тряслась все сильнее и сильнее. «Папочка, откуда ты знаешь?» — рыдая спросил я. «Путешественник Яковлев сегодня рассчитывался за комнату и вычел 21 копейку, которую ты у него тайно выпросил на водку. Так что запирательство твое бесполезно. Ты мне больше не сын». И так далее, и так далее. По-видимому, чаще всего человек говорит правду, когда фантазирует, и больше всего врет, когда старается быть правдивым.